Самородки и звуки из папиного гаража. В 1956 году черный певец Ричард Барри издал ритм-блюзовую версию кантри-баллады «You are my sunshine». Для второй стороны сорокопятки он сочинил простоватую песенку в стиле калипсо, песня одинокого моряка, который рассказывает бармену по имени Луи о своей девочке с Ямайки, стала локальным хитом, и рок-группы с Тихоокеанского побережья начали ее адаптировать. В 1963 году она дошла до молодых ребят The Kingsmen из Портленда, штат Орегон. Они увидели, как под «Луи Луи», звучащую из музыкального автомата, целый танцевальный зал вскочил на ноги и решили записать этот забойный номер. Насобирав на аренду студии полсотни долларов, 6 апреля 1963 года The Kingsmen пришли в местную студию. Сессия звукозаписи обернулась полной катастрофой. Во-первых, вокалист Джек Элли накануне сорвал горло на концерте, и ему пришлось петь громко, чтобы перекричать инструменты. Во-вторых, он послушал песню всего пару раз и не помнил всех слов. Но самая большая проблема заключалась в том, что The Kingsmen сами не знали, что прогон песни в студии был вовсе не репетицией, а единственным дублем, который они могли себе позволить. В результате всех этих казусов песня вышла неряшливой и совершенно сногсшибательной. Ближе к окончанию второй минуты Джек Элли вступает слишком рано, и вся группа старается всеми силами прикрыть ошибку, так как второго дубля не было. «Луи Луи» в таком виде и вышла. Песня продавалась достаточно скромно, пока диск-жокей с бостонского радио не поставил песню и не объявил, что это худшее, что он слышал в своей жизни. Слова в «Луи Луи» спеты очень неразборчиво. Сами музыканты объясняли, что вокалист находился очень далеко от микрофона, так что голос слышно плохо. Тем не менее, пошли слухи, будто в песне поется что-то непристойное. Губернатор Индианы провозгласил песню порнографией и всполошил ФБР. Агенты Федерального бюро расследований слушали «Луи Луи» вдоль и поперек, на разных скоростях, выискивая в ней непотребство, но так ничего и не нашли. Самое смешное, что ФБР было настолько сосредоточено на том, чтобы расшифровать текст, что не заметила, что примерно на 53-й секунде барабанщик кричит. Кричит «фак». В результате каждый подросток мечтал заполучить непристойную пластинку, чтобы своими ушами услышать скрытое ругательство. Продажи «Луи Луи» резко взлетели вверх. Сингл дошел до второй строчки хит-парада, но важнее то, что он показал, что в Америке развивается особая любительская сцена, которую впоследствии назвали «гаражной». The Kingsmen не были одиноки. Маленьких, но находчивых групп США 60-х годов было пруд-пруди. В них состояли школьники и студенты, которые одержимо любили музыку, принимали расширяющие сознание препараты, слушали The Rolling Stones или Боба Дилана, или все вместе, и сочиняли собственные наивные песни о лживых девчонках. Репетировали они чаще всего в родительских гаражах. Отсюда и название – гаражный рок. Чаще всего гаражные группы не достигали никакого успеха, мало кто из них удостоился записи в настоящей студии, еще более редкие счастливчики умудрялись заполучить хит. Если в дискографии гаражной группы попадается целый альбом, это огромное достижение. Чаще всего музыканта хватало лишь на горстку синглов. Эти песни поражают тем, что они вполне могли бы стать молодежными гимнами – и всемирными хитами. Но контракты и профессиональные продюсеры прошли мимо этих музыкантов. Гаражный рок — это целая культура неудачников, которые существовали в стороне от проторенных дорог шоу-бизнеса и в тени таких гигантов, как The Beatles, The Who или The Birds. Но в своем городке гаражные рокеры слыли локальными легендами и героями, а их песни порой были более интересными и новаторскими, чем популярные хиты признанных мэтров. Поэтому гаражные записи так интересно слушать по прошествии лет. Your stuff will make me leave the planet's behind. It turns the nighttime into day. Your evil stuff, girl, your wicked stuff. Your stuff will trip me far away from what I see. Барабанщик чикагской группы The Knives Джин Лабин вспоминал: в 64-м и 65-м вы слушали песню и думали: «Ну и ну, как они это делают?» Каждая песня была что-то вроде подпольной шифровки прямо под носом у всех. Когда я впервые услышал «My Generation» от The Who, я думал, что ад вывалился наружу, а ФБР заткнет радиостанцию в течение нескольких часов. Меня охватила паранойя. В сущности, песня и была за неделю запрещена на большинстве станций в Чикаго, и у The Who возникли проблемы с выездом в страну для американского турне. Конечно, каждая гаражная группа в мире была обязана теперь играть эту песню на концертах, и The Knives сделали в этом плане хорошую работу. Мы были не просто суррогатом вместо тех английских рок-групп. Для школьников из пригорода мы были не простыми исполнителями каверов. Мы были The Who, The Kings и The Stones. Еще одна интересная особенность гаражных групп – жесткость их игры. Как правило, на них влияли самые жесткие и брутальные исполнители ритм-н-блюза и рок-н-ролла – Бо Дидли, Линк Рэй или Литл Ричард. На усилителях, к которым подключались электрогитары, гаражные рокеры стремились найти максимально тяжелый и громкий звук. Гитары, часто перегруженные эффектами, вокалист орет и визжит, барабанщик сходит с ума перед установкой. Тяжелее групп гаражного рока в то время никто не играл. Вот почему их считают прямыми предтечами панков. Ближе к концу 60-х гаражный рок постепенно сошел на нет. Но в Детройте гаражная сцена сохранялась до середины 70-х. И из нее вышли такие прямые предшественники панков, как MC5 и The Stooges. Нельзя не упомянуть о группе The Sonics, культовой гаражной группы из Такомы, Вашингтон, которые в жесткости и неряшливости игры переплюнули многих своих современников и даже последователей. Вместе с The Kingsmen они олицетворяли сцену северо-западного Тихоокеанского побережья. Как большинство гаражных рок-групп, они не имели массового успеха. Ни одна из их пластинок ни разу не попала в сотню хит-парада Билборда. Но умудрились записать целых 4 альбома и выступить на разогреве у The Beach Boys, The Mamas and Papas, The Kings, The Birds. Их грязному, агрессивному и совершенно дикому материалу позавидовали бы панки. Сыграли они и гимн гаражного рока «Луи Луи», превратив его в грохочущий искажениями боевик. The Sonics увлеклись искажениями и шумами, перегружали усилители, выкручивали ручки громкости на максимум, делали дыры в динамиках. Они самостоятельно изобрели гитарный эффект фуза, и их звучание считал эталонным Курт Кобейн. The Sonics записывались очень дешево, на двухдорожечный магнитофон. Они использовали только один микрофон для барабанов, но у них самое поразительное барабанное звучание из всех, что я слышал. Темами песен The Sonics запросто могли стать психопаты, ведьмы, а вокалист Джерри Росли, не моргнув глазом, пел строки «Кто-то любит воду, кто-то любит вино, а я предпочитаю чистый стрихнин». Ну, чем не панки? Разве что тем, что песня «Страчнин» вышла в 1965 году, а не на 10 лет позже. Не случайно их мрачный шедевр «Psycho» называют первой панк-записью в истории. Хотя на этот титул могли бы претендовать и другие песни «The Sonics». Возможно, записи гаражных групп так и пылились бы в архивах, если бы не выход в 1972 году уникального сборника малоизвестных групп гаражного рока «Nuggets – Original Artifacts from the First Psychedelic Era» 1965-68, «Самородки – Артефакты первой психоделической эры». Подготовили его глава лейбла Electra Records Джек Хольцман и Ленни Кей, историк музыки и будущий гитарист и муж нью-йоркской певицы Патти Смит. Они вместе отобрали 27 песен, взятых с давно забытых синглов американских гаражных групп. Кей написал краткую биографию каждой группы, одним из первых используя выражение «панк-рок». Сборник в виде двойной виниловой пластинки вышел в 1972 году, и его создатели даже не подозревали, какой переворот в умах они совершат. Вытащив на поверхность песни, на которые никто не обратил внимания в свое время. Грубая, сырая музыка из сборника «Nuggets» оказалась весьма и к месту во время распространения панка. Пластинку взяли в оборот все последующие поколения музыкантов, ее заслушивались Джонни Роттен и Курт Кобейн. Патти Смит, The Ramones, The Talking Heads, R.E.M. тоже не были случайными слушателями сборника. «Nuggets» породили целую плеяду маленьких лейблов, которые занялись археологическими музыкальными раскопками, выпуская давно забытые жемчужины, причем в разных жанрах. Свои самородки нашлись в джазе, соуле, фанке, панке. География сборника шагнула за пределы США, и буквально из мусора были вытащены гаражные легенды Германии, Турции, Японии, Бразилии и других стран. Адепты сырого звука 60-х по всему миру начали активные поиски старых 45-ок, регулярно являя миру новые психоделические шедевры. И чем менее известна была группа, тем интереснее ее слушать. А что же Луи Луи? Она тоже попала в компиляцию «Nuggets». И по-прежнему остается одной из важнейших песен во всем рок-каноне с ее неразборчивым текстом, низким качеством записи и намеком на грязные ругательства. Согласно подсчетам энтузиастов, этот гимн был записан разными исполнителями более 1500 раз, включая версии английской гаражной группы The Trucks, металлистов Motorhead и калифорнийской хардкор-панк-группы Black Flag. В 1974 году The Stooges играли Луи Луи на концертах, Игги Поп записал ее снова в 1993 со стихами в русле социально-политической сатиры вместо ругательств. Песню можно найти и на бутлеге британских пионеров панка The Clash, которые отличались развитым музыкальным вкусом и интересом к необычным музыкальным явлениям. Неплохо для невразумительной песни на трех аккордах, записанной в один дубль за несколько десятков долларов в плохой студии. Oh, Nuggets. Original artifacts from the first psychedelic era. Сборник Nuggets остается фундаментальной антологией волшебного мира американского психоделического и гаражного рока 60-х, открывший миру такие имена, как The Seeds, Twelfth Floor Elevators, The Electric Pranas. В 1998 фирма Reno выпустила этот материал на компакт-диске, дополнив его еще тремя дисками. Собрание стало еще более внушительным. Треть включенных в него песен состояла из хитов средней руки, а некоторые песни вообще дошли до вершины хит-парада, скажем, «Incense and Peppermints» от «Strawberry Alarm Clock». Но все равно эта коробка с четырьмя дисками – классика от и до, который, затерянные во времени и пространстве сокровища гаражного андерграунда, соседствует с более-менее известными песнями той же эпохи, сделанными по тем же гаражным канонам. «Вершины», «Кислотный взрыв», «Punish to Heart» от «The Seeds», «Psychotic Reaction» калифорнийских героев «Count Five», оригинал «Hey Joe» в исполнении «The Leaves», ее сделал знаменитый Джимми Хендрикс, «Sweet Young Thing» от «Chocolate Watch Band» на основе рифа из «Painted Black» роллингов, «Stretch Nine» от «The Sonic» тоже тут как тут. Что не песня, то откровение. Серия «Nuggets» растет и ширится. Вышли боксы с музыкой второй психоделической эры 76-96 годов «Children of Nuggets», групп Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. И все эти коллекции заслуживают самых лестных отзывов.